Часть третья. Шмель. «Лев Иванович, так почему нельзя было просто предложить мне продать контрольный пакет? Я знаю, сейчас у многих так скупают. Да, цена обычно чуть пониже рынка, но сторговались бы как-нибудь». Коля сидел на стуле напротив и расспрашивал банкира, а двое друзей стояли рядом и пока не вмешивались. «Это был приказ сверху не покупать, а провести операцию». «Кто его отдавал?» «Он». «Не понимаю, зачем? Я не Ходор, чтобы меня кошмарить». Саша смотрел на лицо банкира. Что-то знакомое было в нем. Шмель пригляделся. Такая же рожа была у директора, когда он врал мне. Много раз, ни с чем не спутать. Уверенный в себе, холеный, Синицын молча ждал новых вопросов. Видно, не соображает, в какой жопе он сейчас. А бык ему, похоже, поверил. Он даже как-то приободрился. Но я могу это исправить. Стоит сказать слово, и банкир окунется в более неприглядную сторону реальности. Очевидно, в первый раз в своей сытой жизни. Все проходят через это. Шмель уже давно прошел. И сначала ему тоже казалось, что все под контролем. «Он врет!» Все глаза в комнате обратились на Шмеля. «Откуда ты знаешь?» — спросил бык. «Оттуда! Просто поверь!» Саша схватил плоскогубцы и подошел к Синицыну. Тот уверенно смотрел на быка. Пока уверенно. «И вы действительно просто так поверите ему? Скажите, пусть отойдет от меня! Я же все вам рассказал!» Бык замешкался. Саша наклонился и попытался ухватить щипцами ноготь. Даже связанный Синицын не давал этого сделать. Саша прижал левой рукой его кисть и попытался снова. Но банкир все равно как-то вырывался. Молчун приблизился и обеими руками намертво прижал его запястье к подлокотнику кресла. «Давай, ну!» Саша ухватился за ноготь и рванул. 2007 год. Он бежал в пятом ряду строя. Было скользко, вчера снег подтаял и за ночь превратился в лед. В третьем ряду кто-то упал. Солдат из четвертого тут же налетел на него и тоже свалился на землю. Шмель перепрыгнул через них, и раздалась команда «Стой, упор лежа принять!». Пока те двое вставали, взвод отжался 10 раз, и все побежали дальше. Нормально, ничего сверхтяжелого. Он ожидал, что нагрузки будут посерьезнее. Думал, лишь бы соответствовать общему уровню и не отставать. А на деле получалось, что физическая подготовка у него одна из лучших. Пока самым трудным занятием было пришивание подшивы. Хотя это учебка. Неизвестно, какие бойцы будут, когда их переведут в батальон. Они с Вовчиком провели в армии уже 3 недели. Военная часть была одной из самых боевых в стране, поэтому их постоянно чему-нибудь учили. То физическая подготовка, то занятия в классе, то строевая. Скучать не давали, но до присяги нельзя было проводить занятия с оружием и ставить новое пополнение в наряды. 2 дня назад присяга состоялась, и теперь они ждали первых стрельб. Комбат пообещал, что те, кто отличится на стрельбах, будут вывешены на доску почета и отмечены благодарностью в личное дело. Что ж, благодарность в личное дело до перехода в батальон ему не помешает. Так он подумал. После завтрака, загрузившись в Уралы, они поехали на стрельбище. Там им выдали патроны и скомандовали снарядить магазины. На морозе это оказалось не так просто. Пружина с трудом поддавалась, а патроны, автомат и сам магазин при прикосновениях обжигали руки холодом. Сейчас ерунда, их 5 штук. А если нужно будет 2 магазина по 30 патронов снарядить на холоде? Да, неприятная процедура. Стреляли по 5 человек. 2 выстрела пристрелочных, 3 контрольных. У него все пошло хорошо. Сказалось то, что отец купил в детстве воздушку и вообще немного увлекался охотой, поэтому и сыну периодически приходилось стрелять. В итоге 26 из 30 он выбил. Хорошо, но на благодарность вряд ли настрелял. 4 часа ушло на то, чтобы отстрелялась вся учебка. Намерзлись. Саша подумал, что в батальоне все будет проходить по-другому, быстрее, и вряд ли дадут столько скучать в перерывах. Плохо, что их с Молчуном разделили по взводам. Интересно, как он отстрелял? Молчун. «А-а-а!» Банкир заорал, одновременно всхлипывая и брызжа слюной. Ноготь остался лежать на полу. С пальца вовсю текла кровь. «Говори!» Шмель склонился над ним. Синицын побелел и часто дышал, но молчал. Время шло. Его друг ухватил другой ноготь и взялся за плоскогубцы двумя руками. Сейчас опять рванет, что есть силы. Молчун отобрал их у него, одной рукой прижал кисть банкира, а щипцами ухватил ноготь. «Так у него ногтей скоро не останется. Я не хочу рубить ему пальцы. Пока!» Последнее слово он произнес, глядя жертве в глаза и старательно изображая из себя садиста. И стал медленно отгибать зажатый ноготь вверх. Синицын опять заголосил. Молчун был хорош во всем, где нужно действовать руками. Мозг сам подбирал нужное движение и усилие, будто кто-то раньше его учил. Даже в стрессовых ситуациях руки сами все делали, вот и сейчас. Скоро он поймет, что ногтей много и терпения не хватит, тогда заиграет по нашим правилам. Володя невольно вспомнил тот переломный момент в жизни, когда его заставили играть по чужим правилам. Паршивым и глупым правилам. И он ничего не смог с этим сделать. 2007 год. 29 очков из 30. Получился лучший результат. Володя почему-то не удивился. Как и в боксе, его руки как будто сами знали, что нужно делать. Тому, что попал на доску почета, он не сильно обрадовался. Было смутное ощущение, что здесь лучше не выделяться из общей массы. Хотя оно и ничем не подкреплено пока. Перед ужином всю учебку построили на центральном проходе, и комбат объявил. «Это капитан Живенков. Чью фамилию он назовет? Выйти из строя». Капитан зачитал с листа примерно десяток фамилий, в том числе его и Сани. Все сделали два шага из строя. «Сюда отойдите», — спокойно, без уставной строгости и чего-то показного сказал им капитан и бросил комбату. «У меня все». «Разойдись!» — выкрикнул комбат, уходя к себе в кабинет. Живенков собрал их в комнате досуга, закрыл дверь и стал рассказывать. «Меня зовут Живенков Юрий Васильевич. Я тренер сборной нашей части по рукопашному бою. Сейчас я отбираю в команду людей из вновь прибывшего пополнения. Так что у вас есть шанс попасть в команду. Но учтите, служба здесь и так непростая, а тренировки у меня 6 раз в неделю. Поэтому подумайте хорошо. Есть такие, кто уже сейчас понимает, что это ему не нужно?» Поднялось 3 руки. «Бойцы, вы 3, свободны». У оставшихся капитан по очереди уточнил фамилии, кто чем занимался и какие были спортивные достижения. «Что ж, 2 боксера, 1 борец, 2 каратиста и айкидист», — задумчиво проговорил Живенков. «Если честно, я уважаю боксеров и борцов. Если под новое правило адаптируются, начинают все подряд выигрывать. Айкидо мне в команде ни к чему, поэтому ты, солдат, можешь идти. С каратистами посмотрим. По-разному бывает. В общем, кто остался, фамилии я ваши записал. Как вас раскидают по батальонам, я зайду и ротным все объясню. Пока свободны». Вся рота стояла в упоре лежа. До подъема было еще 3 часа. Деды ходили и смотрели, чтобы никто не опускался на колени. А тех, кто больше не мог стоять в упоре, били в живот или заставляли приседать. Не спал никто, кроме одного человека. Сержант Ковалев, укутав как мог свое 2-метровое тело коротким уставным одеялом, посапывал, отвернувшись к стенке. Через 3 дня после того, как их перевели в батальоны, началось все то, что принято называть дедовщиной на гражданке. Каждый день кто-то из их роты косячил, а за косяки одного отвечает весь коллектив. Этих поводов хватало, чтобы все духи занимались физической подготовкой любую свободную минуту. Естественно, не косячить было невозможно, повод всегда находился. Первые две недели Саня утешал себя и его тем, что это такая проверка на твердость. Но Молчун был уверен, все это делается из принципа. И принцип этот поддерживается из года в год как традициями, так и упоротостью местного контингента. Отец также бил его в свое время. Зачем? Для всего сразу, чтобы беспрекословно подчинялся, чтобы наказать, чтобы самоутвердиться, да просто потому, что мог. Молчун довольно быстро понял, что дедовщину в армии поддерживает все вокруг, начиная от офицеров и заканчивая тем, какие возможности были у сержантов. Если дух отказывался делать что-то ночью, его не только били, а еще и грамотно обрабатывали днем. На любых занятиях, будь то строевая, теория или физическая подготовка, ему уделялось повышенное внимание. И добавлялось постоянное моральное давление. Легкие тычки в строю, неуместные вопросы, издевательские прозвища, которые произносились любую свободную секунду. Одного сержанта, в котором оставалось чуть больше порядочности, чем в остальных, Молчун смог развести на честной разборке один на один. Однако тот, вовремя вспомнив, что Володя боксер, захватил с собой табуретку. Хотя она не помогла, и Молчун быстро свалил его на землю. Он думал, что эта демонстрация силы подействует, но, по большому счету, все осталось по-прежнему. Да, его перестали трогать без крайней необходимости, но ночные подъемы и все остальные коллективные занятия никуда не делись. В этот раз ночные занятия продлились 40 минут. Дедам тоже нужно было спать. В 5:40 утра прогремела команда одного из сержантов. «Рота, становись на телесный осмотр!» Две шеренги солдат в трусах и армейских тапочках построились на центральном проходе. Подошел капитан. «Первая шеренга, два шага вперед. Кругом!» Капитан молча осматривал личный состав. Синяков было немного. Тех, кого били, били аккуратно. В основном по животу, чтобы не оставлять следов. Отправив одного бойца в санчасть с воспалившейся мозолью на ноге, капитан приказал всем разойтись. Однако в последний момент вспомнил что-то и крикнул: «Рота, стоять!» Начавший было распадаться строй, опять занял свое место. «Веснин, Геранин, сегодня в 6 вечера у вас тренировка в спортивном зале под руководством капитана Живенкова. Перед уходом доложить мне, как вернетесь тоже. Все понятно?» «Так, точно!» — почти в один голос ответили друзья. «Разойдись!» Личный состав разбрелся по казарме, готовясь к утренней зарядке, и Володя услышал, как деды тихо обсуждают их с Саней. Ничего хорошего это явно не сулило. Шмель. Синицын заговорил. Он рассказывал о каких-то финансовых схемах, а Коля внимательно слушал. Саша тоже пытался напрячь извилины и понять, о чем речь. Но еще интереснее была перемена настроения банкира. Шмель увидел, как человек перед ним почувствовал на своей шкуре. Он не неприкасаемый. Умом мы понимаем это довольно рано, но полностью осознаем, лишь почувствовав на себе. И жизнь делится на «до» и «после». Шмель думал о том, можно ли этот короткий, но жесточайший час пыток поставить на одну чашу весов с тем, что пришлось испытать им в свое время. И не находил ответа. Одно он знал точно — контраст между «до» и «после» всегда оглушителен. Он мог только догадываться, насколько дико себя чувствует их пленник. Синицын принимал решение на самом верху, а сейчас сидит привязанный к стулу. 2007 год. Сегодня Живенков решил посмотреть, кто чего стоит, поэтому тренировка началась со спаррингов по кикбоксингу, продолжилась борьбой и закончилась свободными спаррингами, где можно было применять все. Борьбу Саша проиграл всем, кроме одного каратиста, впрочем, ожидаемо. А сейчас он стоял в ринге против борца, который пер на него как танк, стараясь схватить за куртку самбовку. Прошло примерно полраунда. Вот соперник пошел навстречу, Саша сделал финт левой рукой. Тот поднял руки повыше и чуть-чуть замедлил движение. Саша быстро пробил 3 удара. Один из них прошел таки через руки соперника и угодил ему в лоб. В следующий момент его противник резко бросился в ноги, чтобы перевести схватку в партер. Саше удалось среагировать в последний миг, убрав обе ноги в сторону. Чуть не попался. Так схватка продолжалась почти до конца, но в последние секунды его соперник удачно поднырнул под левой прямой, схватил Сашу за ноги, поднял и опрокинул на пол. Тут же взял захват за руку и вышел на болевой рычаг. Саша не умел уходить от этого приема, он предпринял попытку освободить руку, но соперник держал грамотно, постепенно выгибая руку в локте. Стало совсем больно. Саша постучал ладонью по полу. Бой остановили. «Хоть боксер, хоть каратист, для борца ты лишь артист», — с усмешкой сказал его соперник. Вовчик, который внимательно следил за боем, недобро посмотрел на него из-под лобья, но промолчал, как всегда. «Геранин, не спи. Если бы не пропустил этот проход в ноги, выиграл бы бой». Живенков с укором. «Следующие двое. Веснин и Сулейманов». Они начали надевать защиту, рукопашные шлемы и перчатки. Саша стоял около ринга и смотрел на них. Молчун был выше сантиметров на 5, а его соперник — коренастее, с треугольным торсом и руками, висящими по обе стороны, как медвежьи лапы. Явно борец. «Смотри, Сулейманов — самый лучший борец в части, без шансов». Это соперник Саши встал рядом и протянул ему руку. «Кстати, ты хорошо бился. Остальных ударников я за минуту ломаю обычно. Я Иван из 2-го батальона. Младший сержант Иванов, если что». Сулейманов подходил, грамотно закрываясь руками. Было видно, что он уже адаптировал свой борцовский стиль под смешанные бои. Его постоянные нырки головой из стороны в сторону должны были помочь при сближении и провалить бьющего соперника, дать возможность перейти в борьбу. Но Володя пока был слишком быстрым. Сулейманов не успевал уходить от его ударов, в основном принимая их на защиту. Но некоторые удары все же проходили сквозь нее. По сухому, отрывистому стуку было понятно, что Володя в отличной форме и настроен очень серьезно. Сулейманов продолжал наступать, заставляя Володю постоянно быть в деле, встречать многоударными комбинациями или уходить, тратя много энергии. К середине раунда стало понятно, что Сулейманов хочет измотать соперника постоянным давлением и покончить с ним одним мощным броском в подходящий момент. Володя чуть замешкался, и борец тут же кинулся в ноги, пытаясь схватить его подколенными сгибами. Однако молчун навалился сверху, убирая ноги назад. Борца пригнуло ближе к полу, и захват за ноги не получился. «Где Вовчик этому научился?» Выпрямляясь, он предпринял попытку схватить молчуна за куртку, но тот оттолкнул его обеими руками, разрывая дистанцию. И тут же, неожиданно, пробил с подшагом сильный правый прямой и левый сбоку. Сулейманов покачнулся и стал падать назад. Однако канаты ринга не дали ему упасть. Володя не добивал, ожидая команды тренера. Но тренер молчал, а Сулейманов, пробормотав что-то ругательное, кинулся в бой, явно разозлившись. Чувствуя скорый конец схватки, он предпринял попытку ударить в ответ. Размашистый правый боковой со страшной силой угодил Вовчику в плечо. Тот успел закрыться им в последний момент. По залу пронесся приглушенный возглас всех, кто наблюдал за боем. Однако борец тут же кинулся в ноги и на этот раз удачно. Он схватил Володю чуть ниже колен, и тот стал падать на спину, но, падая, каким-то чудом высвободил правую ногу, легнул ей соперника и освободил вторую, сразу отползая подальше спиной вперед. Володя уже почти встал, когда Сулейманов отчаянно бросился через пол ринга, схватил того в области пояса, оторвал от земли и прижал к себе, пытаясь перевернуть, чтобы завершить бросок. Но Володя сопротивлялся, растопырив ноги и руки, так, чтобы помешать Сулейманову. Какое-то время тот просто стоял, держа Володю, и делал глубокие вдохи. Было видно, что он сильно устал. Потом сделал еще пару рывков, пытаясь сбросить соперника на спину, но сил явно не хватало. Тяжело дыша, он так и стоял с Володей на руках посреди ринга. «Время!» — скомандовал Живенков. В зале стояла тишина. Соперники поблагодарили друг друга и начали медленно вылезать из ринга. Так закончилась их первая тренировка в армии. Позже, в раздевалке, Сулейманов перекинулся парой слов с молчуном. «Ты хорошо дрался. Боксер, да? Мастер спорта?» «Угу». «Я тоже мастер, только вольник. Батальон и рота у вас какие?» Третий бат, седьмая рота. Кто там из сержантов? Костюченко и компания? Да. Знаю его. Гоняет, небось, вас ночами. Бывает. Ничего, недолго вам осталось. Вы же оба с высшим. До лет потерпите, а там в деды отобьют и все. А если совсем хреново будет, обращайтесь, замолвлю словечко. Измотанные, но довольные, они пришли в казарму. Было свободное время, и рота занималась подготовкой к завтрашнему дню. Подшивались, учили конспект, приводили в порядок форму. «О, спортсмены пришли! Рота, упор лежа принять!» — скомандовал младший сержант Костюченко. И пока ребята снимали бушлаты, вся рота стояла в упоре. «Присоединяйтесь, бойцы! Покажите обычным солдатам, как спортсмены умеют тренироваться!» Вся рота отжималась под счет, а Костюченко ходил вокруг двух друзей и периодически спрашивал. «Ну как? Хорошая тренировка?» Через какое-то время Саша не выдержал и сказал. «Рома, мы не ерундой занимались там. Реально устали. Зачем все это?» «Как зачем? Вы будете спать, а мышцы ваши будут расти!» Посмеялся над собственной шуткой Костюченко. Но мышцы не росли. Шмель чувствовал, что от такого режима его физическая форма начала деградировать. В результате лишних нагрузок организм не успевал восстанавливаться. Скорость, сила, выносливость — все медленно и неуклонно снижалось. Если так дальше пойдет, через 3 месяца он не сможет полотенце поднять. Но еще хуже было постоянное моральное давление. Он никак не мог понять, зачем деды все это устраивают. Это была разведчасть ВДВ, куда людей набирали только добровольно, и никто из призывников служить не отказывался. Зачем здесь обращались с ними, как с заключенными, которых нужно заставлять делать все силой? Так прошел еще месяц. Оба они сильно похудели. Организм был привычен к физическим нагрузкам, и они держались за счет этого. Некоторых солдат, кто был хуже подготовлен, положили в госпиталь из-за слишком быстрой потери веса или других проблем. Сейчас было воскресенье, день отдыха. Как ни странно, в данный момент их никто не качал. Наоборот, объявили отбой на час после обеда. Но сон не шел, и Саша вспоминал все то, что ему пришлось вытерпеть за последний месяц. В нарядах ему не давали продохнуть, все быстрее, бегом, как на пожаре. Пинки, тычки в строю, по поводу и без повода, а сержантов бить нельзя. После каждой тренировки кач, ночью кач, после утренней зарядки и уборки кач. Организм отказывался столько пахать. Падает, не может отжиматься больше, сразу возглас. «А еще спортсмен! Геранин! Опять косяк! Завтра рота еще качаться будет! Нужно за косяки платить!» А сержантов бить нельзя. Любое обращение, любая оценка его действий и поступков всегда максимально унизительна. Как будто Геранин плохой солдат. Он отлично бегал, хорошо стрелял, знал все то, что положено знать солдату на его сроке службы. Делал максимально, чтобы не подставлять роту плохими результатами. Все равно они находили кучу поводов докопаться до него, как и до всех остальных духов. Володя с виду переносил все это легче. Неделю назад им удалось перекинуться парой слов наедине. «Молчун, я что-то задолбался терпеть, боюсь натворить что-нибудь не то. Зачем они это все делают, ты можешь понять?» «Много причин. Их так научили. Еще они хотят отомстить за то, что делали с ними. Им наплевать, кому. Да и бунта боятся, наверное. Поэтому предпочитают пережать, чем не дожать. Ты пойми, не все призывники такие идейные, как ты. Кто-то не готов работать как следует просто потому, что ему приказали. Они это понимают. И не забывай, половина из них просто скоты. Хорошо, я согласен, что некоторых уродов нужно заставлять работать. Над остальными зачем издеваться? А что ты хотел? Индивидуального подхода здесь не будет. Понимаешь, почти все воспринимают вот это вот все как норму. Да, им тоже тяжело, но только физически. А у тебя изнутри разрывает, в этом твоя проблема. Тут день прожил, и хорошо. Не срывайся, только себе жизнь испортишь. Тебе самому не надоело все это? Насколько слабее ты уже стал? А что дальше? Физически мы уже сдулись. Дальше начнем мозгами до их уровня опускаться. Думал об этом? Думал. Меня тоже это не очень устраивает. Сулейманов кое-чего объяснял на этот счет. Потерпи еще немного. Шмель был на грани. Даже стучать было некому. В голову сами собой начали лезть мысли, как было бы здорово, например, тихонечко вытащить нож у одного из сержантов и прирезать самых ярых дебилов, пока все спят. Двоих он точно успеет. Сядет, конечно. Наплевать. Лишь бы не терпеть это больше. Самое страшное, что мысли эти постепенно начали оформляться в конкретный план. И продумывая этот план, ему становилось прямо физически легче. Он чувствовал еще пара недель на проработку деталей, и он это сделает.